44. Как происходит регуляция жизненных процессов у растений? Есть ли у них железы внутренней секреции? У растений, в отличие от животных, нет нервной системы. Но в любом растительном организме вырабатывается целый ряд специальных регуляторных веществ. Эти вещества выполняют различные функции. Ускоряют рост органов растения, регулируют размножение, дают сигнал растению о переходе на зимний образ жизни и так далее. Но говорить о железах внутренней секреции в данном случае, видимо, нельзя. Ведь у растений нет кровеносной системы, куда должны выделяться гормоны. Нет и оформленных желез. Ускорители деления и роста клеток, ауксины, например, вырабатываются в интенсивно делящихся клетках верхушек стебля, в почках, цветках, семенах. Еще более активны растительные гормоны гибереллины, которые прерывают зимний покой семян, луковиц, клубней и стимулируют рост побегов, цветения и плодоношения. Гибереллины впервые были выделены японскими учеными из клеток грибов. После обработки этими веществами проростков риса, растения стали расти невероятно быстро, становясь высокими, но при этом очень тонкими, что приводило к полиганию стеблей. Растительные гормоны, особенно гибереллины, широко используют в сельскохозяйственной практике для повышения урожайности трав, ускорение плодоношения, увеличение размеров ягод, улучшение прорастания семян. А вот на организм человека и других животных ауксины и гибереллины не действуют. И очень хорошо, что это так. Ведь с растительной пищей мы получаем их в больших количествах.